Если есть Библия, пожалуйста, откройте 22 глава Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, в начале 30 стих и 31, потом еще несколько. Книга пророка Иезекииля, 22:30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Когда мы читаем вот эти два стиха, здесь 30 стих говорит о том, что Бог ищет человека, одного человека. Он говорит: «Я искал у них человека». И человека он имел для определенной цели. Здесь и написано, чтобы он встал в проломе за землю, чтобы я не погубил ее. Так как человек не был найден, он говорит, что «и так и залью на них негодование мое». Почему сложилась такая ситуация? И почему Бог искал человека? Прочитаем несколько стихов выше, с 26-го. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у них, как волки, похищают добычу, проливает кровь, губят души, чтобы приобрести корость. Пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда, как не говорил Господь. И в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного, нищего, и пришельца угнетают несправедливо». Вот это место Священного Писания говорит о трагической картине, которую переживал народ израильский. И так как сложилась такая ситуация, Богу нужно было принимать какие-то меры. А какие меры? Меры суд Божий. И вот перед тем, как осуществлять свой суд, великий, всемогущий Бог ищет человека. Он мог и без человека это сделать, но все-таки он ищет человека. И человек он ищет с той целью, чтобы он встал и вступился за землю. Здесь мы читаем: «за землю, чтобы я не погубил ее». И заканчивается тем, трагически заканчивается, Бог, ища человека, не находит. И что совершается? Суд Божий совершается. Значит, тема моей проповеди – «Бог ищет человека». Богу нужен человек. Нужно так сказать, что и в братстве у нас были трагические минуты. Это начало движения, это потом было. Были такие тяжелые времена, когда непосредственно нужно было принимать какие-то меры. Что мы могли сделать? Объявили трехдневный пост. Я думаю, лучшего и большего не могли сделать. Где постились, чтобы Бог вмешался. И Бог свое дело сделал. Дальше. В каждой церкви, каждая церковь попадает в минуты подъема. И бывает не минуты, время подъема и время упадка. Каждой церкви постигают какие-то испытания, искушения и проблемы. Помимо того, каждую семью, почти в каждую семью, наверное, в каждую, приходит беда. Но ведь это так. Приходит беда в каждую семью. И вот мы встречаемся с проблемами. Что удивительно, и в братстве Бог искал человека, нашел. В церкви нашел. И в семье, там, кажется, искать некого. Вот они все на виду, и Бог все-таки ищет человека. Мы коснемся этого чуть позже. Бог ищет одного человека. Одного, который вполне преданно, все цело пойдет и сделает то, что хочет Бог. Бог ищет человека. Ему нужен человек. Обратимся к Священному Писанию и остановимся на те моменты, где Бог искал человека, и он был найден. В данный момент я прочитал, здесь человек не нашелся. Тот, который встал бы в проломе за землю. И, соответственно, Бог совершил свое правосудие. Я вспоминаю такой момент, я думаю, я с детства хорошо помню картину. Дети это хорошо знают. Им тоже это читали. Помните один такой момент в израильском народе, когда народ израильский стоял, а напротив филистимляне стояли станом. И вот они не просто стояли. И тот народ, и этот, тот народ захватническую войну вел, народ израильский должен был защищаться. Конечно, это Ветхого Завета дело. И все-таки, вот они расположились друг против друга. А сражение не происходит, сражение не начинается. Почему? Потому что со стороны филистимлян выходит великан, которого мы знаем, Голиаф, выходит, и он говорит: одного человека мне дайте, от вас я, от филистимлян, это лютые враги, это кочевные племена, дикие, яростные такие племена были в то время, и вот они объединились войной против народа Божия. И вот у них есть человек, вышел, трехметровый великан, он вооружен, он с детства учился воевать, а в народе израильском Божьем человека нету. И вот каждый день он выходит и говорит: дайте мне человека, дайте мне, пусть из вас один выйдет, один. Мы только вдвоем сразимся, если победа за нами, вы рабами будете, за вами мы. Хотя этого не было бы, это так бы никогда не было, все равно. Но все-таки, а человека нету. Вот представляете такую картину, 40 дней, готовые к войне, оттуда выходит, а здесь нету. Ни одного. Ни одного смелого не нашлось. Ни одного. И удивительно, что там есть, а здесь нету. И Бог ищет человека. Воины, они слышали. Они, когда выходил этот филистимлянин, они бежали от него, боялись его. А выступить ни один не решался. И удивительно, ответ был дан. Нашелся человек. А кто он? Кто он? Юноша вышел. Мы знаем эту историю. Я сначала думал, когда мне маленькому читали, мальчикам рос, думал, вот если бы вся Библия такими историями полна была, я бы, наверное, всегда читал ее. Интересно так. Ну, это в то время. И вот выходит Давид на сражение. Я просто один момент хочу взять для себя историю, вы хорошо знаете. Ответ был дан. Нашелся человек. Он выходит. А он не вооруженный совсем. Ну, праща, 5 камней. У него в сумке выходит, а тот великан. Вот если весовые категории совершенно разные, сражение не может быть. Надо бы хоть подстать ему. Ну, Саул вышел, на голову выше всех был. Мог он выйти? Или кто-то? Неужели не было сильных мужчин? Я думаю, что когда народ израильский увидел, что вышел юноша, наверное, дрогнуло сердце у этих мужчин. Устыдил. Этот юноша невооруженный идет. А мы прячутся за спины. Но смотрите, как он выступает, смело. Он говорит: во имя Господа. И он: я поражу тебя и тело отдам птицам небесным. Он заявляет, что потому что ты поносишь имя Бога живого. Ревность была. Ответ был дан. Человек найден был. Он вышел. Думаю, почему 5 камней? Один нужен был всего ему, а у него 5 камней. А если еще 4 таких выйдет, и 4 такие же участь будет. Он вышел, он одержал победу, он одержал победу. И теперь, когда он одержал победу, когда был поражен этот великан, мы читаем: тогда воскликнули мужи израильские, тогда поднялся у них дух. Один юноша, выступивший во имя Господа, одержит победу. И во всем народе воскликнули, написано, поднялся дух их, и они вступили в сражение, была одержана победа. Бог ищет человека. Теперь, попутно, я чуть-чуть, может быть, уклоняюсь от темы, вот этот великан. Знаете, мы должны понимать, с кем мы вышли на сражение. Сколько таких моментов было, когда мы слышали проповедь, и было сказано о грехе. Мы принимали решение: нет, все, с понедельника я начинаю новую жизнь. Я это не буду делать, может быть, какой-то любимый грех. Я больше не буду его делать. И сколько было этих понедельников, сколько их было, я не буду. Дело в том, что мы должны понимать, с кем мы выходим на сражение и соизмерить силы. У нас в одной из церквей покаялся один мужчина, ну, 50 лет, наверное. Очень хороший брат, покаялся, искренне покаялся. И у него был грех курева. Он бросал бесконечно. На крещение. Ты освободился? Нет, не можем. Не можем тебя крестить. И вот он много попыток делал. Закаленный, мужественный, высокий такой, искренний, просто очень хороший брат. И вот он говорит, что все эти попытки я не буду. В воскресенье выслушал проповедь, все, теперь больше не буду, больше не буду. Она повторяется и повторяется полтора года. Полтора года в такой борьбе. И однажды он говорит, я нахожусь на собрании, сидел на собрании, и вот проповедь была об истукане. Навуходоносор построил такой большой истукан, чтобы ему кланялись все. И он говорит, я слушаю проповедь. И потом, говорит, вот эта сигарета принимает вид истукан. Она, говорит, становится огромной и высокой. Я, говорит, смотрю, вот мой великан, он истукан, которому я кланяюсь. И тогда, говорит, я упал на колени. Господи, я не могу одержать победу. Можно сказать, что вот у тебя силы воли нет, здесь другая борьба идет. Я не могу, Господи, он такой большой, а я такой маленький. Я не могу одержать победу, у меня нету сил. Он упал на колени, раскаялся. И потом говорит, на этом все не закончилось, иду домой. Получил радость, такое ликование внутреннее, иду домой. И по дороге, говорит, снег, Сибирь. На краю пачка лежит импортных сигарет, открыток, для него приготовленная. Одна всего, одну достали, остальное все так красиво лежит. И говорит, я прохожу мимо. И, ну, это его грех, с которым он боролся, принял решение, прохожу. И говорит, невольно, раз головой повернул, интересно, наклоняется и берет ее. Смотрит, целая, одну только кто-то. Выкурил, остальное положили, приготовили для него. Я, говорит, держу ее и размышляю. И потом Бог дал такие силы, и он говорит, я вслух сказал, да, сатана, я курил 40 лет, ты мне ни разу бесплатно ничего не дал. Ни разу. А вот сейчас, когда я бросил, ты мне это подсунул. Он говорит, я бросил за дорогу, выкинул и пошел. Это была победа, теперь он диакон церкви. И до сих пор, уже года три прошло, все улыбается, как его встретишь, он все, всегда улыбается. Была одержана победа. Мы выступаем на поле брани, мы должны представлять вот этот грех, цепи оковы греха, и Богу идти, вот так в смирении просить милости, чтобы одержать победу. Это не так просто. Я хочу другой важный момент сегодня молитвенно, важный момент остановиться. Богу нужен человек. Помните сражение? Это мы в проповеди очень много, в проповедях наших слышали и беседовали. Сражение. Амаликитяне. Моисей, Иисус Навин, возглавил войско и сражение с амаликитянами. А Моисей поднимается на гору. Поднимается на гору. Мы хорошо знаем, что он там делал. Он поднял руки и с жезлом поднял руки к небу, а в это время в долине происходит сражение. Я не знаю, я не нахожу в Библии такой сильнейшего примера, такой классический сильнейший пример. Я не знаю, что нам еще нужно яснее, вот даже беря этот пример. Моисей поднял руки. И во время того, тогда, когда он поднимал руки, мы все хорошо знаем, победа была. Народ израильский, Иисус Навин, поражал амаликитян. А когда опускались, те наступали. Кажется, какая тут взаимосвязь. Там отличные воины, вооруженные, мужественные, мужчины настоящие сражаются. Какая-то связь здесь, а он на горе стоит без оружия. Какая связь происходит между долиной и горою? Видите, нужен был Богу человек. Здесь я хочу сказать и особый человек. Когда он устал, Арон и Ор поднялись туда, они посадили его на камень и держали руки. Ну, можно же было Арону подержать руки так вверх, Моисею, Ору держать, и по переменке было бы легче. Нет, нет. руки Моисея должны быть подняты. Руки Моисея должны быть подняты. Поддержать должны были его руки. Здесь нужен был Богу один человек, который ходатайствовал, вот поднимая руки к небу. И этим должен быть Моисей, никто другой. И мы читаем, что это было трудно. Ну, физически попробуйте, сколько вы продержите так поднятые руки? Не знаю. Недолго. Даже физически. А здесь была борьба. Теперь, братья и сестры, я думаю, каждый из нас в свое время переживал и продолжает переживать за детей, за неверующих, родственников, братьев, сестер, мужья или жены. Мы продолжаем переживать. И мы переживаем. И мы молимся. Год идет, второй год. Но это отдельная тема, конечно. Все остается так же. И руки опускаются. Если в семье беда настала, в семье беда, первое – отец, и потом мать. Руки опустились. Опустились руки, и следствие этого теснит враг. Следствие этого, мы хорошо это знаем, мы хорошо знаем, когда вот действительно молитва наша искренняя, горячая, и как Бог давал победу. Богу нужно наставить трудное, тяжелое условие, чтобы мы поднимали руки к небу. Я помню такой момент, когда много их, но один из них, когда один в семье, верующая семья, и сын заболел, и у него должны были отнять ногу, гангрена у него была. И он уже подошел к такому состоянию, что потерял сознание. И зная последствия, что он будет без ноги, молодой юноша, он зовет, он решил так вот: если умереть, значит умереть. Но он не хотел остаться без ноги. Ну, а его кто бы спрашивал, когда он терял сознание? Он зовет к себе брата, одного из своих братьев, и говорит: поклянись, что когда я даже потеряю сознание, ты не допустишь, чтобы меня отняли ногу. Поклянись мне. А брат его, не знаю, насколько он хорошо обдумал, он поклялся ему. И потом он говорит родителям, отцу и матери: я дал обещание, что я не допущу, и я это сделаю. Он умрет. Либо, я думаю, что вы понимаете, гангрена поднимается дальше, заражение крови. Ну и тогда отец и мать, сестра, то есть дочь их, и вот этот сын, я не знаю, еще кто-то был, они поняли, что в такой ситуации, если Бог не исцелит, то они попрощаются со своим сыном. А что оставалось делать? Мы можем сказать, со стороны можем сказать, ну, если воля Божия, конечно, он умрет, а давайте войдем в положение отца и матери, и братьев, сестер. Давайте поставим себя на место их. И вот они, говорят, сутки стояли на коленях. Они не уходили. Они только вышли по мере надобности и становились на колени. Они сутки стояли на коленях. И Бог исцелил. И Бог исцелил. То есть здесь настают такие критические часы. Конечно, или Бог, или попрощаться нужно. Если не помощь Божия, то на человека надеяться не приходится. И Бог допускает. Бог допускает переживания. Мы такие деловые, такие занятые, в суете, в заботе. Мы не находим время для общения с Богом. Я ехал с Москвы, мне нужно было до Новосибирска ехать 3500 километров. Я один в машине был. Я ехал с Москвы и проехал, может быть, часа 4. И там Бог говорил к моему сердцу. Наверное, потому что мы так сильно заняты, для молитвы у нас несколько минут, а для общения весь день, для разговора. И вот этот момент, я был один. Я помню, у меня играла кассета, музыка такая христианская, хорошая музыка играла. И в этот момент Господь постил мое сердце. Я вам скажу, я плакал, я ехал, у меня слезы текли градом. Я их не вытирал, никого не было, я ехал дальше. Час, второй, слезы текли, и Бог говорил. Бог говорил к моему сердцу. Здесь я доступен был, да, один, а так, такая активность деловая, вот все это. И мне казалось, то, что я переживал, я бы хотел ехать всю вечность вот так. Я не один ехал. Бог снял вот эту тяжесть, дал такую внутреннюю радость. Мне казалось, да, я еду, и рядом со мной мой Спаситель, великий всемогущий Бог. Он мне дал такое утешение, такое утешение. Я потом, интересно, вспоминаю, музыку эту запомнил, как только кассету эту вспоминаю, я переношусь недалеко от Москвы, отъехал на эти километры, и такое приятное чувство согревает. Это моя встреча была с Богом. После этого все мои 4 сына покаялись, и сейчас все 4 проповедуют уже. Еще 4 дочери, но они младше. Бог ищет человека. Он просто ищет нас даже, чтобы поговорить с нами. Мы деловые, либо суета, либо еще что-то захлестнуло. А уделить общение для Бога, как первый брат говорил передо мной, брат Саша, нету. Вот Бог ищет тебя, ищет меня. Либо мы встаем на поле брани с поднятыми руками. Если мы потерпели какое-то поражение, если у нас какие-то внутренние беды в церкви или в семье, это причина, руки опустились. Нужно вновь поднять руки к небу. Бог ждет этих молитв. Бог ждет. Я могу много таких примеров рассказывать, где Бог удивительную милость явил. Я думаю, понятна нам всем эта картина. Бог ждет тебя и меня. Он всегда искал человека. Сначала одного, а потом еще этот человек начинал исполнять его волю, и другие приходили. Бог ищет тебя. Он всегда. Вот то, что всегда ищет. Здесь мы прочитали, трагически картина закончилась. Человек не был найден, и совершилось правосудие. Бог тебя ищет, чтобы когда ты придешь домой, зайди в комнату твою, закрой дверь, останься наедине с твоим Спасителем, расскажи ему все, что на душе, и выслушай, что он хочет тебе сказать. Найди часы, найди это время. Я вспоминаю, много раз уже вспоминаю, когда мы, трое братьев, сейчас все трое служители, тогда еще мы молодежь были, так, 25 лет, до 30 лет еще молодежь считается. А потом уже начинается сначала, потом уже, нет, юность, а потом молодость идет. До 30 лет это еще юность. И вот мы были вместе, поднялись, как-то было обыкновение у нас, если мы приезжали на служение, провести ночь в молитве. Я вам скажу, это нелегкое занятие, это нелегкое занятие. Мы пошли, поднялись на гору, а перед нами город, в который мы приехали, уже спал где-то город, отдыхали уже все, где-то 2 часа ночи было. Поднялись на эту гору, на земле преклонили колени и молились. И вот первый раз, когда мы помолились, эта молитва формальная, просто помолились и все. Не услышали от Господа ничего, просто помолились, как обыкновенно, вот иногда мы молимся. Потом мы побеседовали еще раз, преклонили колени. Не получилось второй раз. Мы не вступили в общение с Господом. У нас не получилось. У нас молитва получилась формальная. А общение не произошло. И уже мысли появились. Один из братьев говорит, ну хватит, пойдем отдыхать завтра, служение. Я думаю, мы не можем идти отдыхать. Практически у нас встреча с Богом, которую мы наметили ночью, в спокойствии не произошла. Мы еще раз преклонили, побеседовали, преклонили колени, еще раз молились, на третий раз. И вот здесь я вам хочу сказать, что мы такое пережили, как будто небо, оно стало рядом с нами. Оно рядом с нами. Мы не хотели, стали на земле, мы не хотели вставать с колен, не было желания. Потом все-таки мы встали, пошли у верующих, там в одной семье мы отдыхали, зашли в комнату, и мы не могли заснуть до утра. И хозяева проснулись. Мы не могли заснуть. Потому что то, что Бог дал, то, что наполнило наше сердце, ни с чем не сравнить. Абсолютно ни с чем. Ни с каким семейным счастьем, ни с чем другим не сравнить. Это общение, которое дал присутствие нашего Господа. И Он нам говорил, Он общался, Он утешал, и Он благословил нас. Итак, мы теперь будем молиться, братья и сестры, дорогие мои друзья, кто присутствует. Бог ищет тебя. Бог ищет тебя. Богу нужен человек. Здесь не указывается, какой этот человек должен быть. Вообще, Бог ищет человека. Бог ищет тебя. Ищет встречи с тобою. Он ищет тебя. И скажи, когда в последний раз произошла эта встреча, которая принесла столько радости, столько покоя, мира, столько сил, когда это произошло? Если встреча не происходит с нашим Господом, хотя Он ищет нас, не происходит, выхолащивается наша духовная жизнь, утрачивается, даже становится тяжестью. Тогда другие мысли приходят. У нас должно быть движение вперед, только вперед, не остановка, не назад. Движение вперед, только вперед движение. Мы должны идти вперед. Это рост, это борьба. И если даже когда-то мы упадем, мы много раз вкусим радость победы. Радость победы. Если мы выйдем на это сражение, мы понимаем, что мы выйдем не со своими силами, с нами Бог, и победа будет за нами. Поэтому отцы и матери, может быть, уже годы мы приносим молитву к нашему Господу, а пока остается все так же. Это не значит, что Господь не слышит. Это не значит, что Он не хочет спасти наших близких. Ни в коем случае это не значит. Руки поднятые, поднятые до победы. Я помню, вот когда началось это, ну, если можно назвать пробуждением, 90-е годы, 88-й, 87-й, 88-й, и вот 90-е годы. Мы ездили по деревням, и у нас вокруг нашей церкви образовалось 44 группы церкви за эти 12 лет. И вот что нужно отметить, много людей покаялось, у которых родители были верующие. 80 лет, старушка, 80 лет, глубоко раскаялась, мать была верующей. И много-много пришло, у которых родители были верующие. Много, не один, не два, много таких родителей нет. Они умерли 20, может быть, 30, может быть, 40 лет назад, нету. А молитвы родителей продолжают жить. И нужно сказать, что как Бог смотрит на это, написано, Давид говорит, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей? Насколько Бог обращает внимание на молитвы. И если мы говорим про чашу Фимиама, там ни пение, ни проповеди. Там мы находим молитвы святых. Это удивительное средство, доступное самым малым детям и самым старым братьям и сестрам, которые даже собрание посещают. К сожалению, к стыду, в великом пренебрежении это средство. Я не знаю, на что мы будем надеяться, если у нас опустятся эти руки в молитвы. На что мы будем надеяться? Что еще у нас есть? Это Бог дал каждому из нас. Поэтому, если кто-то потерял это общение с Господом, пожалуйста, сегодня воззови Господу, обратись от искреннего сердца, обратись к Нему, чтобы Он освежил дух твой, поднял его, чтобы песни радости, песни победы вложил в твое сердце. Пусть Господь благословит, а у нас теперь время помолиться вместе. Аминь. Господь, благодарность Тебе и слава за то, что Ты, великий, всемогущий Бог, полюбил нас и послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, который пришед, взял грехи наши и понес, и пригвоздил телом на древо. Благодарность Тебе за Твою любовь, за Твою милость, за Твою заботу. Благодарим Тебя, что через века эта весть достигла наших времен. И что Ты шел за нами, Ты искал нас, во-первых, чтобы спасти. Благодарю Тебя, что Ты простил, очистил и помиловал каждого из нас. Иисус, дай, чтобы мы не забывали, что когда будут у нас подняты руки, это победа, это благословение на семью, это благословение на церковь и на все братство. Господи, даруй, чтобы мы среди этой большой суеты, большого движения, заботы, работы житейской находили это драгоценное время, минуты общения с Тобою. И тогда, когда потребуется, Ты будешь искать, чтобы вступиться в защиту Слова Твоего, найти человека, чтобы передать весть, пойти дальше, Господи, чтобы это Слово, это побуждение, это желание нашло отклик в сердцах братьев и сестер. Благослови и утверди нас на христианском пути. Аминь. Аминь. Однажды к нам в церковь пришла одна женщина, которая была, занималась экстрасенсорикой, и она присутствовала и была на этом собрании, на котором также действовал Дух Божий, и в конце собрания, вернее, после собрания, она подошла ко мне и сказала, что я сильно хотела покаяться, но, одно но, стал вопрос, смогу ли я дальше работать. Я сначала не знал, в чем заключается ее работа. Ну, врач, что же, это неплохо. Но я не знал, что, впоследствии она сказала, что она лечила бесконтактным массажем посредством своего сильного биополя. Она так говорила, что она имеет положительную энергию, которая воздействует на организм человека и приносит исцеление и здоровье. Хочу сказать, что она, говорит, разделяется сила, одна сила – это добрая, положительная, следующая сила – это отрицательная. И так как она говорит, у меня положительная энергия, то она и так сказала, что я лечу людей, но это впоследствии. И когда она присутствовала на этом собрании, у нее было сильное желание покаяться. По ее рассказу, какое-то неведомое ранее чувство наполнило сердце ее, взволновало ее. Этот голос она не слышала и не знала. Кажется, все перевернулось, и этот голос нежный, в то время сильный, звал ее к себе. И вот пошла торговля, происходила торговля. Я беседовал с ней. Она так и осталась, не зная, она не открыла, что она вот этим занимается. Хочу сказать, что положительная, отрицательная энергия, биополя, все это один и тот же суррогат, только два соуса разных, черный и белый, и все. А внизу блюдо отравы, деформирующее личность человека. Вот и все, весь рассказ. Дальше, второе собрание, я уже в следующее воскресенье, я ее не видел. Потом третье воскресенье она пришла и привела с собой пятерых еще врачей. Таких же. Центр Джуна, этим же самым они занимаются. И она сказала следующее. Второе собрание, то есть второе воскресенье, я была снова у вас. У меня снова это было сильнейшее желание покаяться. Удивительно, ну, Дух Божий настолько коснулся ее сердца, и снова, не зов предков, отца и матери, это нечто особенное, это голос Божий, голос Духа Святого. И она на втором собрании снова заглушила. Как же работа? Какая работа? Какая работа? О какой работе может идти речь, когда касается дела спасения твоей души? Забыть нужно все остальное. А на третьем собрании она говорит: а сегодня в страх пришла. Я присутствовал на собрании. Также люди выходили, каялись. Я не хочу больше каяться. У меня никаких нет желаний к Богу. Все. И вот здесь ее настолько это вновь взволновало. Как? Почему? Почему у меня нет больше этого желания помолиться и покаяться? Мы беседовали с ней. Был я у нее на дому. Больше я не видел ни в собрании и не встречал. Место Священного Писания, которое я хочу прочитать, примерно лет 20 назад Я, мне кажется, проповедовал здесь, в вашей церкви, не знаю, кто тогда еще был здесь, на эту тему. Сегодня есть желание коснуться снова этого и кое-что повторить. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 19. А здесь коротко, два слова. Духа не угашайте. Духа не угашайте. Вот это место Священного Писания. Теперь на основании некоторых контрастных примеров я хочу серьезного вопроса коснуться, очень серьезного, для всех нас, во-первых, христиан. Это настолько серьезный вопрос, что нам нужно обратить особое внимание на это место Священного Писания. Когда апостол Павел заканчивал свое послание, раньше это не было названо посланием, а просто письмо, не было глав, не было стихов, он заканчивал свое послание. И вот, заканчивал послание, а имея много что еще сказать, свои пожелания он выражает крайне кратко и содержательно. Смотрите, непрестанно молитесь, за все благодарите, духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. И вот так он краткие, содержательные такие, последние, заключительные в своем письме остаются на страницах этого теперь ныне послания. И одно из этих кратких напоминаний – духа не угашайте. Когда Христос возносился с нашей земли, с нашей планеты, видимым образом в теле Он оставлял нашу планету. Это было расставание с учениками. Перед тем, как вознестись, Он оставляет повеление. «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». И там далее. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Когда Он оставил эти пожелания, «идите» – это глагол повелительного наклонения, призывающий к действию, к движению. «Не сидите, не стойте, идите». Значит, Христос оставляет серьезное поручение для апостолов, впоследствии всех нас, оставляя поручение, призывает нас к конкретному действию. Этим самым открывается то, чем мы должны заниматься, пока мы не встретимся вновь с Ним в Его Царстве. Идите и проповедуйте. Теперь встает вопрос, как идти, куда идти, как говорить, кому говорить, когда говорить. Встает вопрос. Встает один из вопросов. Неужели сейчас мне нужно выйти на улицу и каждому встречному останавливать и говорить, верующий ты или нет, спасен ты или нет? Каким образом, как идти и кому сказать? Вот здесь это место Священного Писания, это знак предупредительный в начале, потом мы поставим его другим уже знаком. Вначале он как предупредительный звучит, духа не угашайте. Дело в том, что мы везде не успеем, мы ко всем не придем, мы всем не расскажем, мы всем не напишем, каждого встречного не остановим. Это понятно. А как теперь? Как? Вот теперь я на основании примеров хочу и коснуться, как нам делать, как нам поступать и вот повеление Христа исполнять. Один из братьев, он после собрания, когда закончил проповедь, он вышел вперед и сильно плакал. Да, это проповедник был. Он горько плакал. Он не только хотел помолиться, он хотел всем рассказать, что произошло в его жизни. Он рассказывает так. Ходил по одной дороге, постоянно на работу. А на этой дороге, улице вернее, всегда он видел, что возле дома одного сидел пожилой человек, старичок. Его, ну, естественно, пожилые люди, он выходил возле своего дома, скамеечка, и он садился и смотрел, как проходили люди. Может быть, вспоминал юность, детство, ну, это естественно. Смотрел на окружающих людей, и он говорит, я прошел мимо, вот так прошел мимо этого дедушки. А потом, говорит, в следующий раз появилась мысль, ну да, ты же проходишь мимо, недалеко от тебя живет. Остановись и скажи ему о Христе. Наверняка он не знает, а ты знаешь, остановись. Он говорит, я подумал, хорошо, неплохо, правильно, нужно бы сказать, но не сейчас, я на работу. На работу, с работы, и так проходил он мимо. Временами желание это более сильное появлялось. Когда ты ему скажешь? И он проходил, я говорю, проходил, и уже сердце так учащенно билось, потому что волнение наполняло грудь. Да, нужно сказать ему. И потом, он говорит, еще один такой момент настал. Возвращался уже с работы. И увидел так, когда он шел, и так увидел, что сидит этот дедушка, и еще не доходя, он говорит, я испытал сильное волнение. Когда каялся, я так не переживал, как вот в этот раз. Начал проходить, подходил ближе подходил. Сильнее сердце билось, как будто что-то решающее было. И голос внутренно настойчиво звал, подойди, остановись, подойди, скажи ему, остановись. И он говорит, я подходил ближе, и когда поравнялся, ноги стали свинцовые, едва переставлял свои ноги, не мог идти. Поворачивало все к тому, скажи, ведь это немного, нужно от тебя, и тем более проповедник. Что он сделал? Он прошел дальше. И вроде затихло это внутреннее волнение, переживание затихло. Потом, буквально очень скоро, не знаю на какой день, слышит, духовой оркестр играет. И один из братьев говорит, Саша, дедушку хоронят, который сидел всегда на улице. И тогда он говорит, я понял, что я проходил последний раз. Решалась его судьба. Последний раз. Я понял, почему. Почему такое было сильное желание мне остановиться и сказать ему о Христе. Он ушел. Один Бог знает, как и каким он ушел. Теперь я сразу хочу вывести следующую истину. Когда появляется желание или побуждение кому-то сказать о Христе, просто так не появляется. Либо он готов к принятию, или она, либо ждет какая-то трагедия или катастрофа, либо это последняя встреча с христианином. Больше встречи это не будет. Так просто не происходит. И вот здесь Бог подготавливал, посылал желание сильнее. Настал решающий момент, здесь нельзя было молчать. Какое право мы имели молчать? Какое право? Он ушел, его не стало. Теперь, а если в вечности произойдет встреча, что сказать? Что сказать? Ты знал, ты хорошо знал, почему ты промолчал? Я скажу, почему происходит это. Первая мысль. Я не могу так сказать. Я не готов, я не способен. Ну, неудобно, может быть, не так подходящее время. Какие слова мне подыскать? С чего начать разговор? Как он поймет? Может быть, не примет? И масса рождается различных, проносится в голове мысли. Это, естественно, отводящие мысли. Я хочу сказать, что если существует сильное желание кому-то засвидетельствовать, не надо подбор слов. Там несколько слов нужно сказать. Примет, не примет, это не наш вопрос. Его вопрос. Нам нужно об этом просто сказать. И здесь что он сделал? Он угасил действие Духа Святого. Стоял перед всеми и плакал. Перед всем собранием. Потом он преклонил колени и молился, и каялся. И вновь тогда он ощутил радость и прощение. А так не находил покою в своей душе, в своей сердце. Я потом подтверждаю еще более сильными моментами, хочу подтвердить эту мысль. Хочу сказать, что покаяние то же самое происходит. Вот в нашем собрании есть подростки, есть взрослые. Я думаю, что есть те, которые еще не обратились, молодежь. Или потеряли все. Просто ходят на собрание, потому что хотят их родители, чтобы они здесь были. Вот и все. Чтобы не огорчать своих родителей, пришли на собрание, Родители видят, что здесь? Ну, боль успокоились, все. Сердцем далеки от Бога и не спасенные. Да, это есть. Теперь Бог ведет таким путем, что на собрании, на нашем собрании проповеди, ну, случайно и даже не случайно, проповеди, которая не имеет, не имела бы адресата, нету такой проповеди. Она всегда имеет адресат, конкретную личность. И слово звучит конкретной личности. Теперь твой вопрос – принять, оценить ситуацию и вывод сделать. После этого вывода принять решение. Мы и верующие должны быть готовыми принимать решение и изменять свою жизнь. Иначе Слово Божие не производит действия, оно не дает простор, этому Слову не дается простор. И Дух Святой совершает эту работу. Слово Божие не производит действия, оно не дает простор, этому Слову не дается простор. И Дух Святой совершает эту работу. Я вспоминаю историю Ирода. Приглашает Иоанна Крестителя. И как? Это деспот, тиран, и много таких еще можно названий ему дать. Приглашает Иоанна Крестителя. И написано, с удовольствием слушает его. Тот ему свидетельствует, он с удовольствием слушает его. Еще приглашает, с удовольствием слушает. Даже потом, что он делает? Он поступает так, как говорит Иоанн Креститель. Он даже делает так. Вот этот тиран, деспот, он даже поступает так, как его учит Иоанн Креститель. Приглашает, ему это приятно, слушать вот слова величайшего из пророков. В конечном итоге Бог начинает работать. Доходит до момента, когда Он ставит предел, стену. Дальше Он не идет. Дальше не дает возможности в своем грешном, озлобленном, ожесточенном, извращенном сердце, не дает места Слову Божию. И впоследствии, какое Он принимает решение? Обезглавил Иоанна Крестителя. Он! Не жена там, не та, которая плясала. Нет, он! Потому что он говорит, я обезглавил Иоанна Крестителя. Он признает свою вину. Слушая Слово Божие, не давая простор в сердце своем, озлобляется, ожесточается и в конечном итоге подписывает смертный приговор тому, кого с удовольствием слушал и даже исполнял что-то из его слова. Мы как верующие должны дать возможность Слову проникнуть в наше сердце, оценить обстановку, в каком мы состоянии находимся, вследствие этого принять решение. А какое решение? Сегодня это будет возможность предоставиться, покаяться и сказать, «Господи, я не прав, прости меня, я не хочу так дальше, я дальше так погибну». Принять решение и просить у Господа прощения. Я хочу сказать, что теперь мы не должны беспокоиться о тех словах, которые мы скажем неверующему. Мы должны беспокоиться о том, чтобы повиноваться Духу Святому. Родственница наша, возвращаясь с детьми домой, здесь на Украине, не здесь, на Украине она живет, недалеко, по крайней мере, от вас. Возвращаясь домой, идет со своими детьми парк. Проходит парк, а за парком там дом, где она живет. И вот, проходя по этому парку, она говорит, как-то странно, но вдруг появилось желание сказать что-то о Боге. Я, говорит, посмотрела кругом, никого нету, вообще людей нету. И первая мысль, область разума, ну, а кому ты будешь говорить? Ну, кому ты скажешь? Вот с тобой идут дети, кому ты скажешь вообще, кому это нужно? Она говорит, я иду дальше. Потом там какое-то строение, что-то строили, и забором огражденное это было место, и проходит мимо здесь. Потом появляется все равно сильное желание. Скажи несколько слов о Боге. Ну, хотя слава Богу, или что-то, скажи. Она говорит, ранее как этого не было. Всегда нужно какой-то адресат, а его здесь нету. Ну, детям сказать, что ли. И она в таком волнении, в таком переживании дальше идет, Господи, что ты хочешь от меня? Помолилась. А желание неотступно было. Скажи что-то Боге. Она говорит, я прошла парк, остановилась, помолилась, дабы успокоить свою совесть. И ушла домой. По-видимому, на следующий день, возможно, как я понимаю, это суббота была, на следующий день она идет уже на собрание с детьми. Идет с детьми и этой же дорогой идет, которой шла вчера. Проходит место, доходит, где огороженный забор будет, видит, толпа народа стоит и человек мертвый, который повесился на той стороне забора. Мертвый лежит человек. Вокруг него много людей, и у него пронзило сердце мысль. Вот что, вот она что. У него решалась судьба. В тот момент он был за забором. Естественно, разбитый, пораженный дьяволом, мечущийся человек, не находящий покоя, стоял за забором, и решалась судьба. Судьба его, он заканчивал жизнь самоубийством, и здесь Бог посылает, сестра как раз проходит, верующая, искренне любящая Господа, проходит. И, наверное, этих несколько слов, хоть слава Богу или что-то нужно было сказать, за что этот мог бы человек уцепиться, либо последнее напоминание. Она говорит, я потеряла всякий покой. Страдание наполнило душу мою. И я поняла, я ясно поняла, что непослушание, неповиновение, мое неповиновение, угашение Духа Святого, а здесь решилась судьба человека. Видите, в собрании у нас тоже однажды был один солдат, пришел на собрание. Вероятно, он из семьи верующих. Я сейчас уже точно не знаю. Сидел в первых рядах, вот так сидел, как дети сидят. И собрание наше проходило. Ну, хорошее собрание было. И видно было действие Божие. Он сидел, опустив голову. К нему подошел мой отец. Он спросил его. Побеседовал с ним. И говорит, ну ты верующий, ты познал Господа? Нет, нет. Но ты хотел? Да, хотел бы. А сегодня у тебя было желание? Опустил голову. Было. Здесь, буквально вот. Было у тебя желание? Он говорит, да, было у меня желание сегодня. Почему ты не сделал? Не знаю. Ну и так мы расстались. На неделе слышим, облитый был бензином, сгорел. Бог поступает так. Последняя милость. Последняя встреча, последнее собрание было, последнее собрание, последнее напоминание, чтобы потом он не мог ничем оправдаться, еще призыв был, однако же он не сделал этот шаг. Это ужасно, это ужасно. И на каждом собрании у нас происходит подобная картина. Почему? Потому что происходит борьба между Богом и тем, кто хочет тебя погубить. Если бы только один Бог звал, было бы все проще. Все бы покаялись давно. Дело в том, что есть другая личность, которая в этом мире существует, дьявол, который пришел украсть, убить и погубить. И происходит борьба. И полем брани становишься ты и я. Кажется, нет, я захочу покаяться. Нет, так может и не произойти. Я захочу все. Ты захочешь тогда, когда Господь даст, вложит в твое сердце это желание. Иначе ты не сможешь совершить это покаяние. Духа не угашайте. Это область молитвы. Чуть-чуть коснусь теперь области молитвы. Ведь есть молитва, которая дежурная, обыкновенная молитва, которую мы произносим утром, вечером, за столом. Ну, может быть, рисковато сказано, дежурное. Ну, по крайней мере, мы знаем, что тогда нам нужно молиться. Вечером мы знаем, что нужно помолиться, идем на отдых, проверять жизнь. День пройденный утром, чтобы Бог благословил этот день. Есть такие молитвы. Ну что ж, это нормально и правильно. Есть молитвы незапланированные. Есть молитвы, которым побуждает нас Бог. Есть молитвы, в которых очень остро нуждаются наши братья и сестры. Есть молитвы. И Бог, Он имеет всегда своих детей, слуг, которым не дает покоя и ночью, и днем, отвлекает от работы и побуждает помолиться. Потому что в это время кто-то в большой беде. В это время, и Он даже открывает личность, или на грани аварии, или что-то еще происходящее, и Бог Духом Святым будет своих детей, поднимает с кровати и предлагает молиться, потому что тот или другой в опасности. эта ходатайственная молитва крайне необходима и нужна. Необходима и нужна, просто необходима. И он ищет. Что мы делаем? Я хочу сказать, чтобы мы остро реагировали на этот вопрос. Я много раз в своей жизни это ощутил. Некоторые случаи я не знаю. Есть у нас члены церкви, я не находил покоя. Я утром встал, стоит перед глазами одна сестра. И все, я молился весь день, не находил покоя. Я не знаю почему. Нет, там были опасности. Я не выяснял это. Собственно, мне и не нужно. Я не находил покоя. Мне постоянно это лично стоит перед глазами. Весь день я молился, как только мог. Потом мое сердце успокоилось. Я вижу, ее не было на собрании. Она имеет мужа, детей. Потом она на собрании снова. Я понял, что был какой-то опасный момент в ее жизни. И не надо мне это выяснять. Я знаю, что я должен был молиться и должен был это сделать. И теперь вот такая зависимость происходит, потому что иногда тот, который в опасности, не может молиться. Он даже не может молиться. Знаете, есть в одном из наших песней такие слова. «Помолись за меня, друг мой милый, помолись. Буря жизни надломлены силы, помолись, друг, скорей». И там такие слова. «Помолись, хоть не стою молитвы твоей, но надломлены силы и нуждается в молитве. И Бог ищет человека, который способен был и мог бы помолиться, потому что решается судьба. Или он упадет, или он останется. И молитва, которая побуждает тебя Бог, она оживотворит его, она сохранит. Это важно, и для этой цели нас использует Господь. Еще одна область. Мы можем так, если вдруг появилось желание молиться, неважно, может быть, даже не было открыто за кого, нужно оставить работу. Если это хозяйка, неважно, брат или кто, нужно оставить работу. Если нельзя... ...и выходить из дому. Хотел выйти из дому, а мысль, такое действие Божие было, склонись на колени, еще помолись. Но он говорит, ну, Господи, я же молился, я же только сейчас помолился. А внутреннее побуждение – нет, склонись еще раз, помолись. Ну ладно, он говорит, раз так, он склонился, помолился. И во время молитвы, второй молитвы, сосредоточенной, определенной, целеустремленной, ему было сказано, тебя ждет опасность на работе. И потом он говорит, впоследствии, самый тяжелый день моей жизни. Если бы я не был готов, я упал бы. Я точно упал бы. Самый тяжелый день моей жизни этот был. И поэтому Господь привлек внимание, и Дух Святой побудил к молитве, потому что там опасность ждала на работе. Теперь я хочу сказать, что далее, продолжая эту мысль, один из братьев также свидетельствовал. Мне это стало также близко или насторожило. Он говорит, посетил неверующих родственников. Беседовал, общались, родственники, хотя на уровне бытовом, уровне души, не духовном. Они уже знают о Христе, все это им понятно было. И вот, говорит, расстаемся, вместе уже прощаемся. Но все равно родственники, прощаемся. И на прощании, когда уже попрощались, стоим друг против друга. И он говорит, такое сильное внутреннее желание. Еще раз скажи, чтобы они покаялись. Он говорит, я же говорил. Они же знают хорошо. И сколько уже раз я говорил. А такой нежный голос звал, скажи, еще раз. И он говорит, неудобно, как-то неудобно, уже и прощаемся. Раньше надо было как-то, тут 2 дня вместе были или сколько там, неудобно. И потом он говорит, хорошо, я приеду домой, пишу обстоятельное письмо, большое письмо, где я все скажу, что нужно для него. Приезжает домой, телеграмма, умер этот родственник. Когда настают моменты критические, на грани, например, мы в последний раз видим этого человека. Бог особенно побуждает еще раз скажи. И здесь, если мы отказываемся, здесь, если мы говорим «нет», мы можем аргументировать наш отказ. Он знает, он слышал, мы можем еще как-то объяснить. А представьте себе, когда мы предстанем пред Господом, Господи, Он знал, Он слышал, никто из нас не скажет. То есть оправданий здесь не будет. И последний момент, который это в нашем городе произошел, последний момент, я не знаю, просто он подтверждает одну и ту же мысль, но пусть это останется в памяти, пусть это ярко запечатлится, этот стих «Духа не угашайте». Это сестра рассказывала. Таких примеров очень много можно рассказать. И я попутно хочу сказать, братья и сестры, давайте обратим внимание, сколько людей прошли мимо нас, с которыми мы общались, с которыми мы встречались. Я имею в виду, это неверующие, могут быть друзья, может быть, даже из семьи верующих, может, даже и которые ходили на собрание, неважно. Сколько прошло мимо людей нас? Теперь обратим внимание, сколько их не стало за нашу жизнь. Не просто они мимоходом прошли, мы работали, соседи, мы встречались. Сколько их теперь не стало? Сколько тех, которых мы никогда больше не увидим? Сколько их? И какова наша совесть по отношению к ним? Их не стало, они ушли, их не стало. И теперь... Несем мы ответственность за эти души, молились, говорили мы о Христе. И вот сестра, она говорит, одна из сестер говорит, я в больницу попала. И когда попала в больницу, ну, верующая, значит, она говорит, а так говорит, что я подумала, а теперь я в больнице, что от меня хочет Господь здесь, среди этих людей? В палате находилась, выходила и как будто бы сама смотрела человека, которому сказать нужно было о Христе. Ну, правильно, правильно. И потом она говорит, я не знала, как себя и вести дальше, как вот правильно подойти. И потом, говорит, слышу шум в коридоре, находясь в палате. Вышла, привезли больного. А палаты все были заняты, мужчину, может быть, средних лет, привезли. И так как все были палаты заняты, в коридоре, к стенке, кровать его поставили. И я, говорит, сама подошла к этому человеку, посмотрела. И первый взгляд, который я бросила на него, ясная картина. Этот человек не жилец на земле. Этот человек не жилец. И посмотрела на него, и... В сердце, ну, для нее было такое предупреждение. Вот он, вот, ради кого я тебя сюда направил. Вот он, ему скажи, потому что он не будет жить на этой земле. Хорошо, согласилась, правильно, и ушла. Потом проходила в коридоре, когда прогуливалась, всегда проходила мимо кровати. Даже его положили не в палату, допустим, там мужская палата, она женщина, чтобы зайти, может быть, неудобно было, не в палату, его в коридоре положили. Все способствовало тому, чтобы сказать ему. И она проходила мимо так, желание росло больше, побуждение было сильнее, сильнее и сильнее было побуждение внутри. И потом наготовилась к этому. Ну, как сказать, как подойти, в какое время? А потом слышит в один раз шум снова. Смотрит медсестры возле кровати, врач. И тогда она поняла. Ну, у нее приступ был. И она поняла, что, наверное, это последние минуты. И направляется. Подходит вот к этому месту. Она говорит, что я пережила, это не передать. Когда она уже близко подошла, совсем близко, она услышала его крик. Спасите меня, помогите мне, спасите меня. Это уже вопль, крик был умирающего человека. Ну, врач, медсестры, это не первый, не последний. Их реакция была естественна. Свое дело делали, а что кричал, на это внимание не обращали. И она говорит, там я уже не могла оставаться. Я шла ближе и ближе. Потом слышу, говорит, следующие слова. Он говорит, этот человек, если бы вы знали, что в эту ночь я видел. Он не сказал, что. Если бы вы знали, спасите меня, помогите мне. И сестра поравнялась с ним и остановилась. И он невольно, говорит, свои глаза направил в мою сторону и впился в меня, как будто бы зная, что я знаю, что ему нужно, как будто понимая, что я могу сказать и указать на того, кто ему нужен. Она говорит, волнению в моем сердце не было, кажется, предела, кажется, должно было вырваться сердце из груди. Что она сделала? Она прошла дальше, и он умер. Какое право мы имеем так поступать? Какое право? Кто нам дал это право? Почему? Почему? И почему мы так делаем? Почему мы не молимся, когда нужно молиться? Почему мы молчим, когда нужно говорить? Почему? Почему это происходит? Неужели эти люди хуже нас? Когда-то мы были еще хуже их. И Бог пересек пути с этими людьми, чтобы мы могли засвидетельствовать. Мы сказали Богу, нет, мы так не думали, я спасен, нет, я не могу, у меня нет слов. Если мы видим, что люди погибают и остаемся равнодушными, что мы за христиане, братья и сестры, давайте очень серьезно обратим внимание на свое состояние. Область молитвы, область свидетельства, область чтения Священного Писания, помощи другим. Бог пользуется нами, Он побуждает. Вот и наше назначение. Не каждому встречному. Либо это общение, либо это собрание, либо это посещение, либо мы оказались вместе, и было побуждение сказать. Вот тут и нужно говорить, потому что либо он готов принять, или она, либо стоят на грани перехода в вечность. И Бог тогда делай так, чтобы этот человек пересек наш путь, чтобы мы могли ему указать на Христа. И побуждение, Дух Святой побуждает нас так поступать, как мы поступаем. Вот если мы будем молиться теперь, что мы скажем Богу? Друзья, братья и сестры, молодежь, что мы скажем Богу? Теперь последний вопрос, вопрос нашего покаяния. Здесь картина происходит таким же образом. Все, кто уже обращался к Господу, они знают. Таким же образом. Вначале начинается волнение, которое потом усиливается. Начинается торговля, начинается борьба. Начинается борьба, в которой мы слышим этот нежный голос. Эта борьба усиливается. Побуждение настолько сильным становится. У нас на собрании как-то тоже в первом ряду сидели женщина, две женщины и одна девушка пришли на собрание. И когда я так проповедовал, я обратил внимание, я увидел широко открытые глаза. Кажется, они, ну, полностью со мной были, они так смотрели на меня с таким, такое выражение я запомнил. И когда был призыв к покаянию, они не вышли. Я подошел и говорю, видно было, что их Господь звал. Подошел к ним и спросил, почему вы остались на месте? Почему вы не вышли? Одна из них говорит, я боялась, у меня разорвется сердце. Я боялась, если я встану, я упаду замертво. Она говорит, мне казалось, что пульс в моем сердце был 200 ударов в минуту. Я боялась, что разорвется мое сердце. Я раньше этого никогда не испытывала. Я поняла, что это Бог. Я поняла, что это именно ко мне. Я все поняла. Я не могла встать. Я не могла пройти. Но Бог продлил милость на следующем собрании, она все-таки могла выйти, и остальные двое тоже вышли. Значит, вот это собрание наше имело определенную цель. Слово имеет адреса. И теперь, друзья, братья и сестры, молодежь, все, кто присутствует здесь, все, кто находится на балконе, дети верующих родителей, либо неверующие, не имеет разницы. Мы поставлены перед выбором, или сегодня, или нет. Все мы поставлены перед выбором, мы должны сделать оценку и сделать выбор. То есть, мы должны дать возможность совершить работу в сердце Божье до конца, не остаться на поверхностном, будучи встревожены в своей совести, сказать, нет, я приду домой, помолюсь, я буду другой образ жизни вести, я буду, больше не буду делать так. Нет, если есть желание, если есть побуждение, покаяться здесь нужно обратиться к Господу. И подходит наше время для молитвы. Я просил бы, чтобы кто желает помолиться, покаяться, вы можете пройти сюда вперед, здесь преклонить колени. Сегодня тебе все будет.